Скорее всего, это торт. Возможно. Он изучал ее лицо, пока она изучала лицо Лазара. Нижняя губа чуть больше верхней. Светлые ресницы. Серые глаза, подчеркнутые сиреневыми тенями. Маленький круглый шрам на одном из крыльев носа, словно от сделанного когда-то давно пирсинга. На ней было голубое хлопчатобумажное платье без рукавов, а кожа ее загорелых медово-коричневых плеч казалась еще темнее по контрасту с чуть заметной простой белой лямкой бюстгальтера. Она наверняка загорает каждые выходные. Он представил ее с парнем, может быть, врачом, у которого есть яхта или кабриолет, с кем-нибудь вроде молодого Брандо. «О чем говорила ваша мать?» — спросила она. Он рассказал ей про старый дом. Она кивнула. «Давайте посмотрим, как она будет себя чувствовать. Вам теперь придется уделять ей все больше и больше внимания. Знаю». Я положила на комод дексаметазон и написала, как его принимать. Вы проследите, чтобы она не забыла про лекарства. Нам бы не хотелось снова класть ее в больницу, если можно этого избежать. «Я прослежу», — сказал он. «Мне понравился ваш брат», — сказала она. «Мы совсем не похожи». «О, я в этом не уверена», — возразила она. «Вы уже заканчиваете пьесу?» «Да, потихоньку». «Здорово». Деннис Осборн, покраснев от непривычной физической нагрузки, пытался спрятаться под хилым фруктовым деревцем. Уна с улыбкой подождала, пока Элла выскочит из высокой травы и поймает его. «Тебя зовет папочка», — сказала она, протягивая девочке руку. «Извините, что помешала вашей игре, ваше преподобие». «Мне надо отдышаться», — сказал он. «Как Алиса? Снова говорит по-английски?» «Она стала капризничать, правда?» «Бедная женщина», — сказал священник, неловко усаживаясь на траву. «Я могу чем-то помочь?» Она уснула. «Лучше всего дать ей как следует выспаться». — Да, — сказал Осборн, — сон — лучший лекарь. — Элла, мы еще увидимся. — Спасибо, что поиграли со мной, — ответила Элла, основательно натасканная в употреблении подобных реплик. Она взяла Уну за руку, и они вместе направились в прохладу дома. Уна завела девочку в гостиную и попрощалась. Ей надо было спешить к другому пациенту, в Нейлси. Страдающий гемофилией ребенок, у которого к тому же обнаружилась саркома капоши. Мать сходит с ума, боится спать. Все время спрашивает, почему? Почему он? Почему мы? Почему? Почему? Почему? «Веди себя хорошо», — сказала она. «Присматривай тут за всеми, пока я не вернусь». Элла подождала немного. Когда до нее донесся стук закрывшейся входной двери, она включила телевизор и принялась переключать каналы. Хотя без пульта дистанционного управления ей было трудновато разобраться, как это делается. Однако даже разобравшись с кнопками, она не смогла найти МТВ. Она остановилась на мультфильме и свернулась калачиком на диване, приготовившись смотреть «Сумасшедшие гонки», «Столкновение взрывы», когда вошел отец в белом махровом халате с НССРом в руке. Он выключил телевизор и опустился перед ней на колени. «Нам нужно поговорить», — сказал он. «Очень серьезно поговорить». Глава 6. Вечером после встречи с Эмилем Беджетти Ласло с Куртом пошли поужинать в Марко Поло на улице Конде. Заказали аспараджи ди кампо, ризотто алла сбираджиля, тортеллини болоньезе. Блюда из спаржи, риса и теста с начинкой. Все, чем славился ресторан. Потом пошли домой, рука об руку, мимо церкви Сен-Сульпис, вдоль Люксембургского сада. Было начало первого. Сквозь сияние фонарей чуть видно проглядывала звездная россыпь, а воздух был насыщен смесью испарений сточных канав, садовой свежести, табачного дыма, ресторанного чада и кислого, но чем-то приятного, спертого дыхания метро.